Так, маглы идут лесом, я вас нанимаю, занятия дважды в неделю, место выберите сами, расстояние не важно, добираться буду на ночном рыцаре, оплата на уровне профессора Хагвартса. Какая оплата, я хочу сказать, я имел в виду просто позаниматься с сыном школьного друга, Люпин сказал это, не глядя на меня и нервно водя пальцем по столешнице. Вот ведь, человек храбрости набрался, на роль дядюшки себя предложил. Сейчас начну на деньгах настаивать, замкнется, хрен расшевелишь. Так возьму, что дают, меня совесть загрызет, да и в перспективе невыгодно. Дядя Римус, проникновенно начал я, сразу вызвав у человека счастливую улыбку, просто позаниматься с сыном школьного друга, это от случая к случаю, в свободное время, а мне нужно больше, не успев продолжить, я понял, что свалял дурака, сейчас мне предложат все, что душеньке угодно. В память о погибшем друге, в целях искупления воображаемых грехов, и просто потому, что не гонит, приняли. Ситуацию спасла Гермиона, а я тоже хочу, едва не плача сказала она, и мои родители будут рады нанять репетитора. Если ты согласен, окончательно перешел я на ты, мы можем заниматься у Гермионы, или будет неудобно, спросил я у обоих сразу. Мне, так очень удобно, энергично закивала Гермиона, и мы вдвоем вопросительно уставились на Люпина. «Об этом сначала следует поговорить с твоими родителями», — обратился он к ней. «Конечно, они вам напишут в первую же неделю каникул», — тут же продемонстрировала подруга, что не стоит вставать между ней и знаниями. «А я решил, что пора отвлечь Люпина, а то мало ли», — и тяжело вздохнув, начал. «Зря я вообще полез, убили бы вы там в хижине Петтигрю, и не сбежал бы он никуда, и Сириуса бы уже освободили». «Нет, Гарри, ты был совершенно прав. Джеймс не хотел бы видеть нас убийцами. Одного из своих друзей в Азкабане он еще меньше хотел бы видеть», — буркнул я абсолютно искренне. «Спасение Петтигрю — один из тех поступков, из-за которого хочется биться головой о стенку. И вы еще не все знаете. Я постарался рассказать про предсказание Трелани как можно убедительнее, но у слушателей выражения лиц были весьма скептические, несмотря на то, что первая часть предсказания уже исполнилась. Наше общение прервал стук в дверь. Это был Дамблдор. Он ничуть не удивился, застав нас в кабинете. «Ваш экипаж у ворот, Римус». «Спасибо, директор». Люпин поднял старый чемодан и пустой бак из-под Гринделау. И вдруг, спохватившись, спросил. «Гарри, ты не будешь против, если я расскажу директору про предсказание?» Сам директор при этих словах едва заметно напряг спину, ничуть не меняя выражение лица. Я кивнул, и Люпин почти слово в слово повторил мою речь. Под конец полным сомнения голосом поинтересовался, могла ли сия дама действительно видеть будущее. «Знаешь, Римус, полагаю, что могла», — произнес Дамблдор задумчиво, но заметно расслабившись. «Чего не бывает. Выходит, она уже сделала два настоящих предсказания. Надо бы прибавить ей жалование». Пока все офигевали от своеобразного чувства юмора господина директора, я добавил в планы на будущий пунктик про предсказания. И, наверное, стоит начать с профессора Трелани. Узнать, когда она поступила на работу в Хогвартс, несложно, а вот какое было ее первое предсказание, уже проблематично, учитывая, что она сама его не помнит. Второе же не помнила. Что ж, ребята, прощайте. Гарри, учить тебя было истинным удовольствием. Уверен, мы когда-нибудь еще встретимся. Обязательно пиши. Директор, нет необходимости провожать меня до ворот, я сам справлюсь. Конспиративно попрощался бывший мародер. До свидания, Римус, сказал Дамблдор. Люпин взял подмышку бак, и они с Дамблдором обменялись рукопожатием. Улыбнувшись мне и одними губами сказав, пиши, Люпин быстрым шагом вышел из кабинета. Мы в темпе вышли следом. Общаться с директором совершенно не хотелось. Да он и не настаивал. «Рон, а ты будешь с нами летом заниматься?» — спросил я, когда мы отошли на достаточное расстояние. «А разве Люпин в конце не передумал?» — с некоторой надеждой ответил Рон. «Нет, но он, похоже, не хочет, чтобы директор знал о наших уроках», — медленно произнесла Гермиона. «Думаю, это все же незаконно». Подруга углубилась в размышления, и я занервничал, без ее помощи мне зарплату Люпину не всучить. «Тебя это останавливает?» «Нет, конечно нет», — порадовала меня Гермиона. И, повернувшись к Рону, спросила, «Так что ты решил?» «Да ну, еще и на каникулах заниматься», — решился озвучить свои мысли Рон. «Если ты из-за денег, так мы с Гермионой все равно платим», поспешил сказать я, пока она не успела ничего сказать. «Люпину без разницы, одним учеником больше, одним меньше. А в драках мы все равно всегда вместе». От последних слов Рон просиял, Гермиона же наоборот нахмурилась. «Ну ты мне потом в Хогвартсе все покажешь», тем не менее отстоял свое право на ничего не делание приятель. Последние дни в Хогвартсе были весьма насыщены, в основном сидением в библиотеке, так как узнать требовалось все и сразу, а лучше, вчера. Пришлось, хоть и с трудом, вычленить важное, или самое важное, или то, без чего все остальное не имеет смысла. То есть производство магического компьютера. С нумерологией и рунами мне сразу стала помогать Гермиона. Нумерология, это, кстати, не математика или не только математика. Впрочем, тратил я на эти весьма полезные предметы не более 2 часов в день, потом шли книги по артефактам. Для начала, просто из каких материалов их делают, и какие артефакты вообще бывают, тоже не более 1 часа. После ужина с Роном и Гермионой шли разбирать завал в тайной комнате и укреплять стены. Впрочем, с этим мы справились за 2 дня, так что остальное время было потрачено на разбор останков Василиска. Увы, пригодным к использованию оказалось не все из того богатства, что можно было взять сразу после убийства несчастной зверушки. Кровь почти вся вытекла, впиталась в землю и засохла. Глаза склевал феникс, зато пузырь с ядом оказался цел и невредим. Естественно, клыки, кости и шкура. Я предполагал, что что-то из этого может мне понадобиться при изготовлении компьютера, хотя уже решил отталкиваться от техники работы с зеркалами. Сквозные зеркала и говорящие, со своим характером, магические зеркала интуитивно мне напоминали заготовки под компьютер. В библиотеке даже нашлись подробные книги по их изготовлению. Впрочем, ничего удивительного. Запретная магия при этом не используется, а школьнику такое проделать ну не то чтобы невозможно, но проблематично. Разбор останков Василиска имел еще 1 причину, помимо сбора невероятно, запредельно ценных ингредиентов, а именно развлечь Рона. Мое излишнее рвение в учебе ему не слишком-то нравилось. Зато бегая по подземельям, Рыжик отрывался по полной. Ну не Василиска же ему доверять разделывать, вон пусть ходы обыскивает. Ребят, смотрите, еще 1 шкура Василиска. Рон появился из коридора, таща очередной рулон змеиной кожи, между прочим, 4-й. Выбери себе какой нравится, и ты, Герми, тоже. Да ты что, они же очень дорогие, возмутилась Гермиона. Ну я-то за них ничего не платил, резонно заметил я. Подруга несогласно замотала головой. Ты всего лишь рисковал жизнью, Рон, который при моих словах радостно делал шаг вперед, во время реплик Гермионы отступился смущенно виноватым видом. Жизнью я рисковал ради Джинни, а не ради ингредиентов и шкур. И заметь, убил я 1 Василиска. Шкур же здесь 5, 4 из них нашел Рон. С тобой мы занимались разделкой, о правилах которой я ничего не знал, поэтому будет честно, если вы возьмете по шкуре и по клыку. Не то чтобы я смог убедить Гермиону в честности дележа, но она, похоже, решила, что я имею право решать. И на том спасибо. Никто в Хогвартсе не узнал правды о том, что произошло в ту ночь, когда исчез Сириус, Клювокрыл и Петтигрю. К концу семестра мы услышали множество фантастических версий о том, что тогда случилось, но ни одна из них даже не приблизилась к истине. Малфоя исчезновение Клювокрыла привело в ярость. Ладно, он маленький жестокий засранец, но папочка-то его уже давно взрослый. Кого он воспитывает? Кому семейное дело передавать собирается? А Перси Уизли больше возмущало бегство Сириуса Блэка. Если буду работать в министерстве, предложу массу проектов по укреплению магического правопорядка. Распространялся он перед единственным слушателем, его подружкой Пенелопой. Ну да, неплохо было бы. 1 проект у меня уже есть. Каждому осужденному предложить последнее слово под сывороткой правды. Многих огорчал уход профессора Люпина. Ну да, это ж я, как самый умный и блатной, заполучил Римуса себе в репетиторы, остальные пролетели и даже не знают об этом. Кого же они нам дадут в будущем году? Уныло вопрошал Симус Финниган. Может, вампира, размечтался Дин Томас. Отсутствие новостей о Блэке радовало, значит его не поймали. Думая о доме, который, казалось, уже есть, я мог бы впасть в отчаяние, если б не план. Где, как я надеялся, Мамина защита добавит плюс в мою пользу. А значит, не стоит ее разрушать. Нужно стараться думать о доме Дурсли как о своем, как бы странно это ни звучало. Результаты экзаменов были объявлены в последний день семестра. Мы все сдали успешно. Даже зелья. Не удивлюсь, если Дамблдор лично поспособствовал. В последнюю неделю поведение Снейпа было и впрямь тревожно. Когда он глядел на меня, уголки его тонкого рта злобно подергивались, пальцы сжимались и разжимались, как будто хотели сомкнуться на моем горле. В мире маглов преподавателя со столь ярко выраженными психическими заболеваниями не допустили бы до преподавания даже в колонии для несовершеннолетних, о чем я не преминул сообщить Рону и Гермионе с целью подрыва директорского авторитета. Когда на следующее утро Хогвартс-экспресс отошел от станции, Рон пригласил меня в гости. «Гарри, ты обязательно приедешь к нам. Я договорюсь с мамой и папой и позвоню тебе. Теперь я знаю, как пользоваться Филитоном. Телефоном, Рон», — поправила его Гермиона. «Вот тебе бы не помешало заняться изучением маглов на четвертом курсе». Рон только отмахнулся. «Этим летом чемпионат мира по квиддичу. Что скажешь, Гарри? Приедешь к нам, обязательно туда отправимся. Папа нам запросто достанет билеты». «Ну, насчет запросто, это я сомневаюсь, но возможно, возможно. По-любому пропускать бы не хотелось. Рон, давай ты мне действительно позвонишь, а то мы с Римусом заниматься будем, сам понимаешь, из твоего дома особо на занятия не поездишь. Объяснять придется. Что? Зачем? Ага, согласился Рон. А потом выдержать настоящий бой. Мама слишком уважает законы. И правильно, поддержала миссис Уизли Гермиона. Так что же ты заниматься летом собираешься, если правильно, возмутился Рон. Но вместо того, чтобы спорить, Гермиона воскликнула. Смотрите, что там такое у вас за окном. Обернувшись, я посмотрел наружу. За стеклом металось что-то маленькое и серое. Кажется, крошечная сова, несущая письмо, которое было чересчур велико для нее. Я быстро опустил раму, высунул руку и поймал малютку. По ощущению она напоминала пушистый снитч. Уронив письмо на мое сиденье, сова весело запорхала по купе, явно довольная, что выполнила поручение. Величественная букля неодобрительно щелкнула клювом. Живоглот привстал, следя за гостьей хищными, желтыми глазами. Заметив это, Рон осторожно поймал сову, и живоглот остался ни с чем. Письмо, оказывается, было адресовано мне, от Сириуса. «Что?» — в один голос воскликнули Рон и Гермиона. «Читай вслух, дорогой Гарри. Надеюсь, ты получишь это письмо еще до того, как встретишься с дядей и тетей. Не знаю, как они относятся к совиной почте. Мы с Клювокрылом в надежном месте. Не хочу говорить, где, на случай, если письмо попадет не в те руки. Эта сова, не самый лучший почтальон. Но я не смог здесь найти ничего лучшего, и вдобавок, она, похоже, искала работу. Не сомневаюсь, что дементоры все еще рыщут в поисках моего следа, но сюда им не добраться. Хочу на днях мельком показаться одному другому маглу, как можно дальше от Хогвартса. Так что охрану замка в ближайшее время снимут. Я кое-что не успел рассказать во время нашей короткой встречи. Это я прислал тебе молнию. Вот видите, торжествующе произнесла Гермиона. Я же говорила, что это от него. От него. Но заклятие-то он не накладывал, возразил Рон. Ой, крохотная сова, которая дружелюбно ухала, уютно устроившись у него в руке, ухватила Рона за палец. Хотела, наверное, выразить ему свою симпатию. Живоглот отнес мой заказ на почту, от твоего имени. Но золото я распорядился взять в Гринготтсе из моего личного сейфа. Считай это подарком от крестного отца за все 13 лет. Посылаю еще кое-что, это скрасит твой четвертый год в Хогвартсе. Если вдруг понадоблюсь, черкни словечко. Твоя сова доставит мне письмо. Вскоре напишу снова. Сириус. П.С. Думаю, твой друг Рон пожелает взять эту сову, ведь по моей вине у него больше нет крысы. Взять эту сову. Повторил он с сомнением в голосе. Мгновение внимательно разглядывал сову, перевел взгляд на меня и вдруг, к великому изумлению Гермионы, поднес птицу к самому носу живоглота. Пусть хорошенько обнюхает. Ты как считаешь? Спросил он у кота. Это настоящая сова. Живоглот заурчал. Ему я верю, удовлетворенно кивнул Рон. Сова моя. А я с нетерпением заглянул в конверт. Там был еще один кусок пергамента. Я, Сириус Блэк, крестный отец Гарри Поттера, настоящим разрешаю ему посещение деревни Хаксмит по выходным. Для Дамблдора это будет законное разрешение, и для дела пригодится. А пока, раз Сириус сам разрешил написать, у меня есть вопросы. Привет, бродяга. Твоя сова застала меня в поезде. Спасибо за разрешение и за метлу. Пожалуйста, подумай хорошо и напиши, есть ли кто-нибудь из приближенных к власти, кто может желать тебе смерти. Из мести, ради наследства или по любой другой причине, которая просто не пришла мне в голову. Еще меня интересуют поисковые чары. Нет, понятно, если бы такие реально существовали, тебя бы сразу нашли. Или чары есть, но ты от них закрываешься, как и хвост. И можно ли найти человека, имея его палец, пусть и старый? Мы с Герми уговорили лунатика нам преподавать летом. Я собираюсь пугать тобой дурслей, но на тот случай, если они не сильно испугаются, скажи сове, чтобы ответ принесла ночью. А то дядя Вернон и подстрелить может. Когда мне в первый раз письма из Хогвартса пришли, он пытался нечто подобное проделать. Желаю удачи, до встречи, Гарри. Мой дурдом, моя крепость. Все-таки дом Дурслей, это абсурд в кубе. То есть, мой дом, конечно. Напуганные то ли моим прошлогодним уходом с надуванием тетушки и взламыванием дверей, то ли крестным, беглым уголовником, магом, Дурсли не стали запирать мой сундук, но зато посадили на жесткую диету. Нет, изначально на диету посадили Дадли. Школьная медсестра оказалась столь авторитетной женщиной, что ее замечания дядя Вернон с тетей Петуньей не смогли проигнорировать. Хотя и не видели, что ее так обеспокоило, считая Дадли крупным мальчиком со здоровым детским жирком. Но тем не менее, авторитет медсестры победил дурсливский маразм. После многих скандалов, где в ход шли столь веские аргументы, что от них дрожал дом, и потоков слез, пролитых тетей Петуньей, был объявлен новый режим. Диета, присланная медсестрой школы Воннингс, была прикреплена к холодильнику, из которого убрали все, что так обожал Дадли, газировку и пирожные, шоколадки и бургеры. Вместо них там теперь стыла скучная, кроличья, как говорит дядя Вернон, еда, фрукты, овощи, зелень. Чтобы умилостивить Дадли, тетя Петунья настояла, чтобы вся семья села на ту же диету. Поэтому, приехав из Хогвартса на ужин, я получил четвертинку грейпфрута, которая была чуть не вдвое меньше, чем та, которую получил братец. Тетя Петунья считала, что ничто так не поддержит моральный дух Дадли, как порция еды, превосходящая мою. Но весь абсурд заключается не в том, что огорчить Дадли тетя боится больше, чем мага-уголовника, не в крошечных порциях грейпфрута, к которому подают вилку и нож, а в том, что дядя Вернон явился на ужин голодным. Не-не, с завтрашнего дня я питаюсь в кафе. Утро следующего дня я начал с зарядки. Следовало это сделать еще в Хогвартсе, но в последние дни нужно было успеть так много, что стало жалко даже 20 минут. После душа, одевшись относительно пристойно, я спустился на кухню, где выпил 2 стакана воды и порадовал тетю Петунью тем, что сегодня меня весь день не будет, и, предупреждая возражения, сразу сказал: проведу день с крестным, беглым уголовником, магом. Тетя резко увяла и даже сунула яблоко на дорожку. Живем. Вопрос с билетом до Лондона я решил, обокрав прохожего на остановке. Мои дорогие родственники могут ликовать, я проявил таки преступные наклонности. Зато до Лондона доехал, и позавтракать было на что. Лондонская нычка Алекса находится в склепе на старом кладбище. К счастью, большая часть постояльцев этого кладбища весьма знаменита. Может, только поэтому я нашел и кладбище, и склеп там, где они были 10 лет назад. И сумку Алекса со всем содержимым тоже. Так, автомат я, пожалуй, оставлю здесь. Все равно отдачей меня снесет. Или взять, Сириусу подарить. Нет, Сириус с автоматом — это слишком непредсказуемый фактор. Так что как-нибудь в следующий раз. Маузер тоже пусть здесь полежит. А вот маленький Вальтер, пистолет последнего шанса или иначе, дамский, сейчас в самый раз будет. Жаль, патронов к нему маловато. Даже толком не потренироваться. Ну так Алекс машину для одного выстрела держал, а не для перестрелок. В общем, Вальтер и маленькую коробочку патронов я сунул на дно своей школьной сумки. Туда же отправил пакет с деньгами, за исключением 10 купюр на сегодняшние расходы, набор отмычек и ножей. Одежда тоже пусть остается. Тащить ее куда-то, чтоб выкинуть, мне лень, а использовать эти вещи по назначению можно лишь в крайнем случае». С сомнением осмотрел гримерный набор. «Мда, парик не по размеру, у красок сроки годности все давно прошли, легче новые купить. Ну все, вперед по магазинам». Вечером я домой приехал на такси, в основном из-за большого количества покупок, ну и немного из-за усталости. Хотя покупок было действительно много, и даже очень много. Когда водитель такси вынул из багажника все пакеты, меня за ними было почти не видно. Тетя Петунья, наблюдавшая мой приезд, как-то странно среагировала. «Мы ничего не...» Начала она и заткнулась. «Ты кто?» «Тетя Петунья, не валяйте дурака. Мы с крестным просто прошлись по магазинам». На лошадином лице Петуньи недоумение плавно сменилось узнаванием и шоком. Кажется, узнала она даже не меня, а слово «крестный» не слишком ли часто я его произношу. «А, ладно». В гостиной сидел погруженный в газету дядя Вернон, Дадли видно не было. «Через полчаса ужин», — крикнула мне вслед ожившая тетя. «Спасибо», — поблагодарил я вполне искренне. «Фрукты полезны растущему организму. В отличие же от дяди Вернона, перед тем, как идти домой, я поел и сухпайком запасся». Добравшись до кровати, я с неимоверным облегчением бросил пакеты на пол и бухнулся без сил. «Тренироваться мне и тренироваться еще. Ничего, 5 минут полежу, 4 минуты, 3 минуты, 2 минуты, 1 минута, подъем». Убрав куда подальше 1,5 тряпицы, которые даже уборщица в качестве орудия труда не возьмет, я быстро покидал в шкаф пакеты с трусами и носками. Развесил по плечикам футболки, рубашки, джинсы, куртку и спорткостюм. Про отсутствие у меня плечиков я вообще вспомнил в последний момент. И сейчас, преодолевая соблазн засунуть покупки в сундук, понял почему. Обувь мы тоже в сундук засовывать не будем, а поставим в шкаф на нижнюю полку. Потому, что мой дом, это дом Дурслей, а не сундук. Так-то, взяв в руки пакет с книгами, я несколько растерялся. В этой комнате книжных шкафов не водилось, полки все были заняты. Книг же я приобрел немало, и не только по компьютерам и программированию. Надо же сравнить прочие магловские науки. То, что есть, с тем, что было. Жаль, что нельзя купить компьютер. Несмотря на поразившие меня размеры, от агрегата размером с большую тумбочку к компактной технике, незаметно эту технику в дом все равно не пронести. Потом еще из-за счетов за электричество ругаться пришлось бы. Ладно, компом я найду где воспользоваться. А ведь еще лет 10, и они будут размером с дамскую пудреницу, если будут развиваться теми же темпами. Пока я грезил о маленьких компьютерах, руки сами собой складывали книги в сундук. Мысленно сплюнул и сдался. Все равно больше некуда, разве что на подоконнике. Пакет с париком, гримом и набором линз я все-таки сунул в шкаф. Ничего, в сундуке еще прибираться нужно. Прежде чем спускаться вниз, посмотрел на себя в зеркало и подумал, не слишком ли, стоило ли. С одной стороны, довольно резкая перемена как в одежде, так и в поведении. Плюс кошки миссис Фиг подозрительно похожи на живоглота Герми. С другой стороны, я не деловой костюм нацепил, а джинсы с футболкой, ну еще очки сменил на нечто приличное. Это тетя Петунья не узнала, она могла, миссис Фиг, небось, и не видит разницы. А может, видит, но в костюме от Дадли меня бы просто в книжный не пустили, а то и в полицию отвели. Если не в книжном, то в компьютерном точно подвели. Небольшое же изменение внешнего вида можно списать на появление крестного. На ужин у нас опять был грейпфрут. «Это тебе, Дадличка, милый», — робко сказала тетя, подвигая Дадли тарелку. «Надо бы посмотреть листок с диетой, чтоб знать, какие фрукты и когда меня ждут. Или ну его, пусть сюрприз будет». Дадли махом съел свою порцию и жадно рассматривал мою. Дядя Вернон кисло посмотрел на стол и вновь уткнулся в газету. В животе у него отчетливо бурчало. Все по умолчанию делали вид, что тоже голодные. Я решил не выпендриваться и съел свою порцию. В конце концов, мне тоже есть что почитать. От книги меня отвлекла вернувшаяся Букля. Ночью, как я и просил, она принесла письмо от Сириуса, значит, не поймали. Хорошо. Привет, Сахатик. Ты, я смотрю, тот еще конспиратор. Насчет твоих вопросов. Сам понимаешь, магический мир очень тесен, а я во время войны хоть и не швырялся смертельными, как некоторые, но и не стремился сохранить жизнь противнику любой ценой. Так что пара трупов за мной числится, а у них были родители, братья, сестры, любимые. Кто-то мог и желать мести. Мой наследник, весьма хитрый молодой человек, устраивающий побеги гиппогрифам и опасным преступникам. Если серьезно, я действительно оформил завещание на тебя, но об этом никто не знает. А если б завещания не было, наследовала нарцисса Малфой, в девичестве Блэк, моя кузина. Насчет поисковых чар ты молодец, что-то такое действительно должно быть. Узнаю, напишу. И с лунатиком вы удачно придумали. Обещай, если что-то понадобится или будут проблемы, ты мне напишешь. Ну и просто так пиши, бродяга. Ну да, я конспиратор, а кое-кто хохмач. Маскировать мое имя, пользуясь моей совой, даже не знаю, как сие обозвать. А еще не знаю, кому написать, Сириусу, чтоб не вздумал без меня охоту начинать, или Герме, чтоб поторопила родителей и Люпина с решением. В том несомненно замечательном месте, где Сириус ищет информацию по поисковым чарам, может оказаться информация о защите добровольной жертвы. Неплохо бы попросить Сириуса поискать и ее. Хоть узнаю, стоит ли насиловать мозги, называя дом Дурслей своим, или мне и сундука хватит. Опять же, крестному лишний раз напомнить, что ему есть ради кого жить, не помешает. С другой стороны, это несомненно важное дело можно и отложить на недельку. Сириус в крайнем случае еще одну сову поймает, а у Гермионы сов поблизости нет. И как ей связаться с нашим репетитором, она не знает. Ремус сам ни почем не напишет. Ему не меньше, чем Сириусу, требуется напоминание, что он нужен. Ладно, завтра решу. Отдыхай, моя красавица, погладил я белые перышки, в ответ получил ласковый щепок клювом. Утром я дал себе 130-е нерушимое обещание, впредь ложиться спать пораньше и, слегка размяв мышцы, пошел на пробежку. Сегодня общую нагрузку увеличу вдвое, и так до предела, а потом сокращу. Проходя мимо дома миссис Фиг, еще раз пригляделся к кошкам. Все-таки это князлы. Весь утренний мацион занял почти час. Проснулась только тетя Петунья, до завтрака еще далеко. Ждать не буду, хотя от салатика из фруктов я бы не отказался. Не судьба. Покидая комнату, исключительно для успокоения нервов положил чудовищную книгу о чудовищах так, чтобы входящий непременно на нее наступил. «Ты теперь каждый день до вечера уходить будешь?» Недовольно поджав губы, спросила тетя. «Странные люди, есть я, недовольны, нет меня, опять недовольны, нет, тетя. Просто сейчас у крестного свободное время есть. Потом ему другими делами заниматься нужно будет. От полиции бегать, деньги добывать». За развернутый вежливый ответ получил сладкую грушу, которая скрасила прогулку до вокзала. Зайдя за угол и проверив, нет ли лишних свидетелей, и не лишних тоже, я накинул мантию-невидимку, и уже невидимый отправился в туалет. Днем можно было не заморачиваться с мантией, много народу ходит. Никто не обратит внимания на то, что в кабинку вошел очкастый брюнет, а вышел конопатый рыжик. Ранним утром лучше не рисковать. Поэтому мантию я снял уже в кабинке. Надел парик и нарисовал на носу небольшую роспись веснушек. Ну вот, другой человек. Выйдя из кабинки, я, тщательно вымыв руки, сменил очки на линзы. Наклеил на лоб пластырь, подобранный в театральной студии под цвет моей кожи. И прикрыл лоб челкой. Парик я приобрел скорее уж девчачий, поэтому густые темно-рыжие волосы падали чуть ниже плеч. Немного подумав, я собрал волосы на макушке в небрежный хвост, оставив остальные прятки болтаться в беспорядке. Я бы себя не узнал. Алексолли, прошу любить и не жаловаться. Мне же практически не придется привыкать к этому имени. Главное, на свое не отзываться. Ранним утром пассажиров на «Ночной рыцарь» было еще меньше, чем поздно вечером. Может потому, что он ночной. Впрочем, мне хватило времени, чтоб раскрутить кондуктора Стена Шанпайка на информацию. В основном о магических больницах. Оказывается, в Англии такая одна, больница Святого Мунга. Попасть туда можно, оперировав на площадку для операции, что обычно делают посетители, или магловским способом. Можно и на ночном рыцаре. А через камин нельзя. Спросил я Стена. Неа, нет там камина. Кстати, твоя остановка, парень. Соберешься в больницу, вызывай. Непременно, спасибо, до свидания. После завтрака в дырявом котле я направился в банк. Меня немного напрягала мысль о возможном инкогнито и необходимости объяснять, почему я выгляжу иначе, чем при последней встрече. Но оказалось, что гоблины изменений не заметили. Есть ключ, есть человек, который хочет посетить сейф, что еще нужно? Извините, уважаемый, можно задать несколько вопросов? Осторожно спросил я, понадеявшись, что не обязательно изучать культуру гоблинов, чтоб получить пару ответов. Спрашивайте, мистер Поттер, разрешил гоблин, провожающий меня к тележке. Меня интересуют возможности безналичного расчета, у меня была серьезная надежда на существование такого расчета, основанная на покупке метлы Сириусом при посредничестве живоглота. Разумеется, такая возможность есть. Если у вас, мистер Поттер, не оказывается при себе нужной суммы, вы можете оставить продавцу расписку, и он уже сам придет в Гринготтс за деньгами. Сейф, открывшись по вашей расписке, будет содержать ровно столько денег, сколько будет указано в расписке, вот оно что. Получается, в том сейфе, где Хагрид взял философский камень, могло лежать еще много чего. А если я не укажу свое имя в расписке и представляться не буду, такая схема может сработать. Может, только кто же неизвестно чью расписку принимать будет, разве что при покупке товаров почтой. Когда продавец сначала приходит с письмом за деньгами, а потом высылает товар, дас, облом получается. И начинать поход за покупками следует с безразмерной сумки, ну или не безразмерной, а с сильно увеличенным внутренним пространством. Про сундук в свое время Хагрид совсем забыл, и дядя Вернон выдал мне какой-то древний агрегат. Но первым мне на глаза попался магазин артефактов, я быстро уговорил себя зайти, и не зря. При входе в магазин в глаза бросался стеклянный столб витрины. Она была разделена на три части и освещалась мягким светом. И прямо напротив двери в этой витрине стояла половина собаки. Под второй половиной, отсутствующей, или точнее невидимой, струилось нечто ужасно знакомое. Мантия-невидимка в сотню раз надежнее дезиллюминационного заклинания. Гарантийный срок от 5 до 10 лет, сообщила девочка, почти бесшумно входя в демонстрационный зал. На вид ей было лет 9-10. Русые кудряшки одуванчиком окружали голову, а голубые глаза на симпатичном личике смотрели на меня с уморительной серьезностью. А почему от 5 до 10? Это выставочный образец мантии-невидимки. Она здесь висит почти 5 лет. Обычно покупатели заказывают новый артефакт. Но бывает, кому-то нужно срочно, или подешевле купить хочется. Тогда берут прямо с витрины. Гарантийный срок новой мантии-невидимки 10 лет. Со временем они мутнеют, портится от заклятий, в них могут появиться дыры, и да, в гарантию не входит порча от внешних факторов. Порадовавшись так удачно оставленной на хозяйстве маленькой продавщице, я начал интересоваться всеми экспонатами, выставленными в витринах. Вряд ли взрослый продавец уделил бы столько внимания неизвестному мальчишке-маглокровке. «Скажите, мисс Беннет», с величественным кивком представилась девочка, «а меня зовут Алекс Олли», столь же серьезно ответил я, разве что руку не поцеловал, так мне не предлагали. Скажите, мисс Беннет, все артефакты имеют срок годности. В Хогвартсе некоторые ребята рассказывают, что у них есть артефакты, переходящие по наследству из поколения в поколение. Все артефакты, сделанные на продажу, имеют срок годности. Долгоживущие артефакты делают для себя, своего рода или кому-нибудь в подарок. Там совсем другой процесс изготовления. Более сложные расчеты, более дорогие материалы, которые порой тоже требуется вырастить или сделать самому артефактору. Вот, например, зеркала. Можно взять готовое зеркало, зачаровать его должным образом, и оно прослужит лет 30. Можно взять готовое стекло и зачаровать в процессе покрытия серебром, тогда зеркало прослужит лет 50-70. А можно начать производство артефакта с плавки песка, тогда у вас будет долгоживущий или вечный артефакт. Но я не думаю, что вас интересуют зеркала, разве что сквозные. Девочка притормозила, предлагая мне проявить интерес. Я бы с удовольствием понаблюдал за производством, а так, вы правы. Так что там насчет сквозных зеркал? Сквозные зеркала делают по второму варианту. Просто зачаровать готовое невозможно. Стоит немало, но зато можно связаться с носителем второго зеркала из любой точки мира. Да. Стоит магический сверхскоростной телефон в 14 раз дороже мантии-невидимки, тоже, кстати, не дешевый. А кто делает стекла под сквозные зеркала, ну и просто зеркала, их ведь не в магловском магазине покупают. Хотите поэкспериментировать? У маленькой продавщицы загорелись глаза. Она даже забыла о своей очень важной роли. Папа говорит, что до совершеннолетия столь сложные чары держатся от силы год. Ну, чем старше, тем дольше. Мои так вовсе через час рассеиваются. А у кого мы стекла заказываем, я не знаю. Загрустила девочка, но быстро спохватилась. Еще из стекол делают очки. Вот посмотрите, мистер Оули, через эти можно видеть потоки магии. А эти показывают, врет человек или правду говорит. Развидьте мне это, пожалуйста. Милая девочка показывала своим изящным пальчиком на те самые очки, от которых я только вчера избавился, и они размножились. Потом мы смотрели сервиз, определяющий яды и прочие добавки, влияющие на организм человека не так, как нужно. Окошко размером с приличную книгу, показывающее внутренности человека вплоть до скелета. Омут памяти, чашу, в которой можно просмотреть воспоминания. На этой полке ленты и заколки, препятствующие выпадению волос. Они работают полных 2 года, но в счет идет только рабочее время. В шкатулке эти вещи могут лежать довольно долго. Точно, оборотное зелье, вспомнил я способ несанкционированного использования чужих волос. Правильно, важно кивнула девочка. И не только. Есть масса способов навредить человеку, имея часть его тела. Подозреваю, что если я спрошу, каких способов, она скажет, папа не рассказывал. Но оборотное реально существует. Только поэтому можно подарить Гермионе эту милую заколочку или шнурок с котятами на концах. Так, стоп. Мисс Беннет, а что используют люди с короткими волосами? Можно повязать ленту на лоб, или ополоснуть специальным зельем. Но его в аптеке покупать надо. Когда девочка показала тетрадку в 10 страниц с виду, а на деле имеющую около 1000 листов, поглощающую чернила, скрывая написанное, у меня рука потянулась к ножу. Пришлось засунуть в карман, чтоб не безобразничало. Из всех остальных диковинок меня привлек магический диктофон, выполненный в виде браслета. А потом мы подошли к тому, что я собирался покупать совсем в другом месте. Это сумка-пояс с увеличением внутреннего пространства и уменьшением веса. Как видите, ремень надевается на талию, сумку можно носить на животе, сдвинув на бок или на спину. Входное отверстие растягивается, вы туда можете сложить достаточно крупные вещи. Внешне сумка совсем маленькая, но вмещает в себя до 150 тонн веса. Сохраняет свежесть продуктов и зелий, не предназначена для переноски живых существ. Гарантийный срок 12 лет, у этой только 4,5, а в лавке сумок такие не продаются, спросил я на всякий случай, уже зная ответ. Нет, такие не продаются. В лавке сумок можно купить непромокаемую сумку или с огнеупорными чарами, но там нет артефактов. Вообще, большинство волшебников предпочитают сложить вещи в сундук, уменьшить его и положить в карман. Те, кто умеют, конечно, или могут сами наложить нужные чары на готовую сумку. Пусть они продержатся не дольше месяца, так ведь путешествия длятся намного меньше. К тому же волшебники редко путешествуют. А в Хогвартс? А в Хогвартсе что ребенок будет делать с выветрившимися чарами, маленькой сумочкой и горой вещей? Едва не вышла из образа идеального продавца девочка. Но тут она права, глупость сморозил. Осталось выяснить, во сколько мне обойдется это сокровище на 4,5 года. Нет, стоп, мисс Беннет, вот эта вот сумка через 4,5 года просто махом превратится в ремень с кошельком. И что случится с вещами, если забыть вовремя убрать? Нет. 4,5 года – это гарантийный срок вот этой вот сумки. Потом в нее постепенно станет помещаться все меньше вещей, она перестанет полностью сокращать вес. Именно постепенно и помещаться. Из сумки не будут на ходу выпрыгивать лишние книги. Похоже, малышка на сегодня устала. Действительно, 2 часа лекции читает. Хорошо, во сколько мне обойдется именно эта сумка? Вы хотите ее купить? Подпрыгнула на месте девочка. Хочу. Ее и вон тот шнурок с котятами. «Стойте здесь, никуда не уходи, я сейчас папу позову», — кричала она уже на ходу. Но папу звать не пришлось, с ним малышка столкнулась на входе в торговый зал. Из удивительного магазина артефакты я вышел через полчаса гордым обладателем безразмерной сумки и шнурка против выпадения волос, коричневого с янтарными котятами. Но полчаса были потрачены вовсе не на торг, сумку мне продали в 1/3 цены от новой. Шнурок и вовсе для такого магазина дешевый ходовой товар. Просто мне удалось раскрутить мистера Беннета на лекцию и адрес мастера по стеклу. Лекция, если честно, вызывало некоторые сомнения. Дело в том, что мистер Беннет на полном серьезе предположил, что карта мародеров не растеряла своих свойств, так как была создана потомственным артефактором. Вторая версия живучести карты мне показалась логичнее. Он сказал, что если артефакт делали несколько лет сильными учениками, получая постоянную подпитку не только магией, но и идеями, вдохновением, то он мог получиться долгоживущим. Учитывая, что карта мародеров даже диалоги вела, вдохновения в нее вложили немало. Как ни странно, мое желание вручить девочке чаевые, ее отец поначалу не одобрил. Пришлось объяснять, что двухчасовая лекция вообще-то дороже галлеона стоит. А я так мало плачу потому, что мисс еще не профессор и заранее о цене не договаривалась. Отсмеявшись, мистер Беннет разрешил таки взять девочке честно заработанные деньги, а мне вручил каталог с подробным описанием товаров, включая те, которых сегодня просто нет в наличии.